Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергей Шупа. У гэтай паўгадзіннай частцы нашай праграмы мы падрыхтавалі для вас дзве перадачы. Хвілін праз 15 мы запрапануем вашай увазе беларускае замежжа. Сёння перадача прысвечаная тэме настальгіі сярод беларускай моладзі за мяжой. А зараз падарожжы свабоды. У серыі перадачу «Падарожжы свабоды» Зміцер Бартосік распавядае пра тое, што ён пабачыў у вёсцы Хрыстова Глыбоцкага раёну. Беларусь справедліва называюць краінай крыжоў. Здаецца, няма такой беларускай вёскі, дзе бы не стаялі простыя драўляныя, аздобленыя выразамі альбо каваныя крыжы. Але некаторыя глядзяцца сапраўднымі шэдэўрамі, як, напрыклад, драўляны крыж у маленькай вёсцы Хрыстова, што на Пастаўшчыне. Высокі, з тонка зробленымі промнямі вакол распяцця, аздоблены кветкамі, абкружаны ланцугамі. На гэтым крыжы зроблена столькі дробных дэталяў, што не спыніцца каля яго немагчыма. А зрабіў крыж хрыстоўскі фермер Міхал, каржакаваты задуменны спадар перад пенсійнага веку. У мяне тут такое, гэта па наследству перадаецца. А што вас прымусіла ставіць гэты крыж? Ну як, ён тут стаяў, відзіў, як ламалі гэты крыж. Напаілі трактарыста, спецыяльна напаілі. И он подынает им трактором, вроде бы случайно зацепился и сломали этот крыш. У спадара Михала есть мара – зрабіць свой уласный музей, присвеченный Христову. А понтанный этой идеей, он тягне усю старызну с новоколля. Давняя моя задумка. Як это правильно сказать? На все стороны. Ну, все что? Что есть, то и будет. Что старинное вот так вот. Ну, это калавроты, ну, ручников можно, покуда что нет. А так, утвар, это вся старинная, машины могут быть старые, мотоциклы. Основный мотив створения музея, как что-нибудь осталось от вёски. Хоть на бумагах, что была такая вёска Христова. У Михайловой адрине стоять два 401-е москвичи, якія имели мянушку «Сталинская радость», а так само некалькі мотоциклов, одним из яких Михал гонорится особливо. Этот мотоцикл наградный Жихара. И вот милиционер, который застрелил его, этого милиционера наградили этим мотоциклетом. А что это за мотоцикл? Это не немецкий? Нет, это советский Иж-49. Да, самое первое. Прозвішча таго міліцыянта не памятае ні Міхал, ні ягоныя суседзі. А вось імя Яўгена Жыхара на Пастаўшчыне і Глыбоччыне гучыць да сёння, як міф пра Робіна Гуда. Нарадзіўся гэты чалавек у 1925 годзе, падчас акупацыі вучыўся ў пастаўскай настаўніцкай семінарыі, быў актывістам СБМ, пасля чаго вучыўся ў Дальвіцкай школе выведкі. Па вайне вярнуўся на радзіму, дзе паспеў попрацаваць настаўнікам, але МГБ становіцца вядома пра выведкавую школу. Ад 46 году да смерці ў 1955 Жыхар знаходзіцца ў стане вайны з мясцовым МГБ, партыйнымі органамі і прадстаўнікамі савецкай улады. Ён стварае партызанскі атрад з аднадумцаў, які амаль 10 гадоў займаецца дыверсійнай дзейнасцю, не без дапамогі мясцовага насельніцтва. І хоць мясцовыя людзі не надта імкнуцца гаварыць на тэму Жыхара, схаваць свае сімпатыі ім не ўдаецца. Як, напрыклад, вось гэтай старой. Звярніце увагу, хто для яе свае, а хто чужыя. Ночы там прыходзяць і дапрашваюць, чаго, што. Так яны што так гэтым і займаліся гэтым. Многа іх тут так і пастралялі, у вёсцы пастралялі. У майго ж ужо хазяіна, малы ж быў, некі ж быў зрабіўшы аўтамат дзеравяны. Ну, і нехто ж уже сказав їм. Ну, рабінок ігрався. І прийшли, котенка ковзяли, в'язі показували, які гранати, автомат. Это НКВД приехало? Свои, да? Свои. Видите, у людей ага. Отбирали его пиарыны, там еще такое, и сидели у леща, там ховались. А у них была некая мета? Ну, як мета? Ну, ждали, что, певно, что, уже власть другая, якая будет, я веду. Я ўжо не першы раз сутыкаюся з сітуацыяй, калі імя антысавецкага партызана памятаюць. Прычым нават не кожны адкажа, якія подзвігі той зрабіў. Але сам факт антысавецкасці надае герою пакутніцкі арэол, гаворыць 80-гадовы дзядуля. Такое было кіно, чапае ў кіно. Сёння прыходзь красны, заўтра белы. І каму было верыць? Не вядома, га? Ані былі ўсе ты... Хорошие, нормальные люди, загадочные. Никакие не бандиты, ничего. А так, увы, не получилось у нас. Вы знаете, что это такое за дата 17 сентября? День, когда сюда вошла Червоная армия. И с пупами. В 39 году пришли нас освободить от земли, от работы. Забили на пьяницу, от работы. Так вот эти тут люди были. И они не знали, куда податься. А чем они занимались? Ну, что они? Вот магазин оберуть. Двух присяжных советов забили вот только. Куда податься, кто знает куда. Однако, вот зараз, сказать, вот, опять советы пойдут назад. А люди чекали, что советы пойдут назад? Чекали, чекали. Я вам скажу честно так, никто их надто не любил. Этих. При Польше была культура, и этого бардака не было. Жили нормально, теперь раз, бурьяны его. Если ж не хлеб, то везется, а? Али мы скоро уже кончится. Молодежь, работать и будет, а старики подохнут. У серії передачі «У подорожі свободи» Змітер Бартосік розповідає про те, що він побачив у вісці Христова Глибоцького району. Христова – вёска, якая дзецьмі напаўняецца толькі летам, падчас канікул. Тут жывуць пенсіянеры. Самы яркі прадстаўнік Христова – Люцыян Шчасны. Ягоная бліскучая сатыра ўжо гучала пазалетась на нашым радыё. З тае пары муза христоўскага паэта стала больш сумнай. Ён напісаў кнігу «Рэквіем па Христове». Вось моя краіна вымірання, дзе вясельні радасці нешмат. Ёсць вятроў няспынныя рыданні, лямаль пустых вясковых хат. Рынцой навек, што не заснулі, з хат выходзіць некалькі бабуль. Тут рэформы ўлады ўсе згарнулі ў вялізны неразвязны куль. Вёскам у лукашэнкаўскім раздоллі не пажыць ніколі залатым, і маё Христова лепшай долі дачакаецца на свеце тым. А чому реквієм? Чому реквієм? Тому що це смерть. Ну, в'їжджаєш в вёску, не складається враження, що ну, в этой вёске не буде. Ну, лише, що, ну, так а що, як нема Христовцу, так нема ж уже Христово. Жили чудовні люди, працівники, воїни. Ну, а потім, от, большевики, і теперішній час їх і загубив. Поглядіть, які кругом вёски. Заполяні, Михалова, Турчани, Петровичі, Дорогоє, Станєлєвичі, вовки, кожен день траурні марші. А молодые, кто не родился, кто утек, кто был, потому что жизнь же тут немагчыма, то уже все разрабили, порастягивали чиновники по своих кишенях. Хотя я трошку и боялся, але теперь я уже ничего не боюсь, не буду скоро так помирать. Пару суток у каталажца, и от меня уже ничего не застанет. Ну, какие изброшенные думки. Это не изброшенные думки, это рецаизность наша сумная. За Сталиным складались... Небезпечные сатиричные верши. Складалище, ну, они про сутки уже того складальщика забирали и отправляли на Колыму. Дякую Богу, теперь же это не робится, напевно, мы даже чекаемся от этого часа. Могут и... Ну, Колыма за межой уже. Да, ничего, могут, можно арендовать, это ничего. Яўгена Жыхара старый Люцыян памятае сам, бо аднойчы бачыў яго у лесе. Это они сделали, что он был бандит. Ему ничего не заставалось, как быть бандитом. Во-первых, он же служил немцам. Вот. Ну и, конечно же, уже все, да, им же ходили целые отряды шекистов, ну и приходилось отстреливаться, и грабить, треба ж было нечто есть, и пропаганда шла, что он и злодей, и бандит. Ну, я не скажу, что, я его сам бачил, вот там лясок есть, а я нашли, это естрапки за им по пятах, и он кинул коня, мы малые коровы пастили. И вот и он тогда там про болото и пошел некуда еще. Кто против был большевиков, то и же был бандит, правда? Ну, он против них был. И не надо сказать, что он там кого ограбил. И он ограбил этих всех таких, знаете. Так что про жихры я... Тое, што Беларусь нацыя паэтаў, можна пераканацца ў любой вёсцы, і для гэтага не абавязкова шукаць таго, хто піша ў рыфму. Часам адказ на простае пытанне будзе нагадваць выдатны белы верш. Менавіта такі, які я пачуў ад яшчэ не старой кабеты Ганны, якую хвалюе тое ж, што і шчаснага, паступовае выміранне некалі багатага краю. А уже весочки вымирают, это самое страшное. Вот едешь у нас по весочках, от которых мы знаем людей, вот такие вели.